Глава вторая. Утро. Как ни странно, но первым проснулся Азик. Да, собственно, о чем это я? Он меня и разбудил. По-простому взял и со всей своей молодецкой удали бахнул меня по спине. Хорошо, что не кулаком, а то бы прибил нафиг. Но и ладонью ничего так получилось. Сразу расхотелось спать и почивать далее на маленьком и не очень удобном кожаном диванчике. Зато откуда-то появилось желание начать этот день с хорошего спарринга, а в качестве боксерского мешка или партнера использовать этого неугомонного казаха. Хотя нет, я же обещал без драк, значит без драк и чего-то подобного. Ярослав удивил накрытым столом с горячим чайником. Когда только успел. А впрочем, чему я удивляюсь? Он же тут полгода живет, знает, что где почем и во сколько. И кровать у него нормальная, в отличие от предоставленного мне дивана. Кстати, у меня тоже есть чем его удивить и отомстить за идиотскую побудку. Я его заставлю делать вместе со мной зарядку. За окном пасмурная погода без дождя, но я туда не собираюсь. Ну ее нафиг эту Москву. Утреннюю зарядку прекрасно можно сделать в кабинете, а так как вчера много ходил, то обойдусь без пробежки. Жалко, конечно, график подвергать изменениям, но один раз можно. А Ярослав-то нормальный пацан оказывается. Увидев, что я начал разминку, без слов и возражений присоединился. Удивился немного, когда я начал с бега на месте, да еще и в разном темпе, но старался повторять. А с напарником-то можно и чего-нибудь посерьезнее сделать. А что, подъемы друг друга из положения спина к спине или те же самые силовые на пресс – это когда один сидит на ногах у другого. Да много чего можно. Мне сегодня не работать, так что можно и выложиться по полной программе. Слабовато еще это тело. Запыхался уже через 20 минут. Но ничего, подышал, попрыгал, ручками потряс, ножками подрыгал и вроде как отпустило. Можно по второму кругу пройтись. Азик не возражает. Ему, по-моему, все равно, чем и как заниматься. Немного удивился упражнению планка, но потом, когда попробовал, согласился, что это якши. Душ в этом здании не предусмотрен. Пришлось по старинке в туалете в раковине умывальника плескаться. Постарался поменьше воду разбрызгивать, чтобы разговоров лишних не было. Вроде удачно. Камертаев, как я, не заморачивался, просто растерся влажным полотенцем и сидит довольный, улыбается. Ждет, когда я наконец-то сяду за стол. А мне что-то все не так. Не могу понять. Автоматически роюсь в рюкзаке, перекладывая небогатый гардероб, что взял с собой. Деньги в самом низу, завернуты в сменные портянки. А что, незаметно и не привлекает. На ощупь похоже на книгу. Кеды, завернутые в газету. Сменные нательные рубаха и еще какая-то мелочевка. Больше ничего. Неожиданно дверь в кабинет открылась. Ярослав привстал из-за стола и, улыбаясь, как это могут только казахи, открыто и, лучась радостью, поздоровался с вошедшим. Вахтер, не чинясь, последовал к столу, попутно кивнув в мою сторону головой, типа поздоровался. А я что? Да то же самое. Кивнул и продолжил перебирать вещи в рюкзаке, пытаясь понять, что меня не устраивает на данный момент. Что поделать, бывает и так, ничего умного в голову не приходило. Смотрю на вахтера и Ярослава, чтобы хоть как-то отвлечься и переключиться. Обычно это помогает принять решение, а они уже приступили к еде. Кстати, на столе прибавилось снеди. Появилась зелень и вареные яйца. Также отдельной кучкой лежала картошка. Немного, 5 штук всего. Сваренная в мундире и поломанная на половинке, она манила меня, одним своим видом вызывая бурное слюноотделение. Все, нафиг. Надо поесть, а там углядишь и пойму, что меня беспокоит. Не успел встать с диванчика, как в кабинет зашла женщина. Точнее, она не зашла, а протиснулась. Уборщица, с положенными ей ведром и шваброй. Синий халат, белая косынка. Черные галоши одеты на шерстяные носки. И это в такую жару. Хотя о чем я? За окном должен быть восход солнца, а на самом деле пасмурно и дождь начал накрапывать. Когда она повернулась лицом к нам, то я понял, что в этом мире слишком много двойников. Перед столом с накрытым завтраком стояла копия Нины Усатовой. А когда она заговорила, я заодно узнал, как зовут нашего вахтера. «Доброго вам здоровья!» – глубоким грудным голосом поздоровалась эта женщина. «И приятного аппетита, товарищ Камертаев! И вам тоже, Владимир Ильич!» Шестеренка в моих мозгах скрипнула и сломалась. Я повнимательнее присмотрелся к нашему вахтеру. «Не, не похож. Скорее всего, тезка». «Ладно, пора к столу, а то все съедят. Потому что пришли еще две женщины, тоже уборщицы. Все они принесли с собой чего-то перекусить. Бутерброды, сырники, пирожки и даже холодный омлет. А когда вся веселая компания уселась за стол, тут-то и началось основное действие. Сначала Ярослав прочел краткую выжимку из газет, когда только успел подготовиться. Потом слово взял вахтер. Этот, наверное, всю ночь читал прессу. И завершил это, что похоже на Усатову. На все про все ушло полчаса. За это время выпили весь чай и съели все, что было на столе. Потом молча, стоя, послушали гимн по радио и следом за ним новости. Еще минут 10 просто обсуждали различные сплетни, что ходили по Москве. Посмеялись и чуть-чуть покричали друг на друга. Но это так, несерьезно. А в самом конце, пока никто не ушел, я достал из рюкзака кеды и спросил, где такие можно приобрести. Лучше бы я этого не делал. От обилия информации заложило уши и отключилось рациональное мышление. Спасибо Ярославу, он пообещал сводить на ближайший рынок и помочь найти искомое. Тут не кстати влез Владимир Ильич с претензиями. А что это за преклонение перед иностранной продукцией? Чем вам наша обувь не подходит? Может, вы еще и джаз слушаете? Почему преклонение? Натурально удивился я. Просто один знакомый тренер попросил, если представится случай, купить. И даже денег дал. У нас в Калуге со спортивной обувью, знаете ли, как-то не очень. А парусиновые туфли не подходят по нагрузкам, если вы в курсе, о чем это я. Тренер, если ему это надо, поучительно и нудно, что-то там изображая пальцами, высказал свое мнение вахтер. Может, все приобрести через спорткомитет по заявке. «Ну, а я тут при чем?» – спросил я с удивлением, оглядывая всю компанию и переводя взгляд с одного на другого. «Меня попросили, и все. Куплю, не куплю, никто возмущаться не будет. И при чем тут джаз? Я его слушал и буду слушать, назло всем фашистам». «Что тут началось?» «Это было пострашнее, чем схватка в поезде. Владимир Ильич пытался схватить меня за грудки или хотя бы отвесить отцовский подзатыльник. Ярослав не знал, за кого заступаться». А уборщицы вообще орали просто из солидарности с вахтером. Мне даже пришлось прибегнуть к нестандартному методу и хлопнуть кедами изо всех сил по столу, чтобы унять этих неуемных. Вроде помогло, успокоились. Далее я просто повторил все, что уже говорил в Калуге на комсомольском собрании. С небольшими изменениями, конечно. Вахтер не понял или не хотел понять и начал ругать директора детдома. Сжечь надо было эти плакаты, незачем детям такое видеть. А директора, раз он допустил такое, осудить строго. Тут мне невольно помогли женщины. Ты что же, старый, совсем с глузду рухнул. Девкам поссать негде было. Им что, на морозе все дела делать? Правильно ребята сделали, что этими плакатами сортиры обклеили. Заорали они все вместе. Открылась дверь, и в кабинет зашел еще один персонаж. По внешнему виду и одежде это был, скорее всего, дворник, что позже и подтвердилось. А сейчас, пока все отвлеклись на него, понеслись приветствия, сожаление, что опоздал и не успел, вопросы о криках и громких звуках. Незаметно все опять начали обсуждать джаз. Как бы я ни пытался доказать, что музыка не имеет отношения к политике, если она специально для этого не написана, мне это не удавалось. В понимании старшего поколения это не укладывалось. Да и фиг с ним, жизнь все расставит по местам. Вахтер, видя мою упертость, уверял всех, что такого плаката вообще не могло быть. Короче, разошелся не на шутку. Женщины слабо сопротивлялись, но все еще поддерживали меня. Камертаев занял нейтральную позицию и уговаривал всех разойтись по рабочим местам. Именно в этот момент дворник сказал свое слово. «Как это не было такого плаката? Был, я сам видел». «Где ты его мог видеть?» – заорал вахтер. «Черт без руки! Месяц на войне всего был. И туда же. Видел». «Я, если помнишь», – начал говорить дворник, обращаясь к вахтеру. «В саперах служил. И тогда руку свою потерял. А этими плакатиками мы печки топили. Там много всяких разных было. Такие тоже встречались. Что там написано, я не знаю, потому что немецкого языка не знаю. Но по описанию похоже. «А пошли вы все!» – рявкнул вахтер и, хлопнув дверью, вышел из кабинета. Женщины недолго о чем-то пообщались и, не прощаясь, покинули кабинет. Ярослав посмотрел на стол, схватил чайник и выбежал куда-то. Дворник достал из-за пазухи сверток и, сев за стол, начал его разворачивать. «Я вроде как сытый, но от стаканчика чая не откажусь. Мне на работу не идти, спешить не надо. Молча сидеть за столом – это неправильно, поэтому я начал разговор со знакомства. А дальше как-то само получилось, что мы разговорились. Кирилл Сергеевич, а именно так он представился, пошел в дворники по банальной в это время причине. У него отсутствовала кисть левой руки. Сапер ошибается два раза, и ему повезло, лишился только кисти. Был комиссован. Вернулся к жене и детям в Москву. Добрые люди помогли устроиться на работу, аж в горком, ну, правда, дворником. На мой вопрос, а как же он управляется с метлой летом или лопатой зимой, он ответил, что это легко, и показал несколько ремней, которыми крепится любой из перечисленных инструментов к искалеченной руке. Зимой, по его словам, похуже приходится, так как культя мерзнет нещадно, но это лучше, чем ничего не делать. Вот ведь. Вернулся Ярослав и тут же разлил кипяток по стаканам, предварительно бросив в каждой по щепотке заварки. Пока чай настаивался, разговор вернулся к кедам. Сергеич и Азик перечислили кучу названий рынков, где точно можно найти эту обувь. А на мои слабые возражения, что я вообще-то с Брянска и где все это названное находится, не знаю, Ярослав пообещал мне самолично проводить. Еще и помочь сторговаться, чтобы не ободрали меня московские торговцы как липку. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» – самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Хорошо посидели. Дворник ушел, а мы с казахом чутка прибрались в кабинете. Делать-то пока нечего. Рынки начинают работать в 8 часов утра. Это не калужские торговые ряды. Там чуть ли не с рассветом можно найти как продавцов, так и покупателей. А возле вокзала вообще торгуют круглосуточно. В Москве все серьезнее. Столица как-никак. Не дали нам побездельничать. Женщины нас выгнали, чтобы убраться так, как надо. А не то, что мы изобразили своими кривыми руками. Мы и не сопротивлялись. Вышли во внутренний двор. Это Кирилл Сергеевич предложил, чтобы мимо вахты не идти. А тут рядом с выходом стояла небольшая беседка. Хотя я бы этого не утверждал. Сооружение больше напоминало детскую песочницу с грибком от дождя. Только песка не было. Ну и размер чутка поболее. А так похоже. Очень. Зато внутри можно было курить. Чем мои спутники сразу и воспользовались. Мне этого не надо, но поприсутствовать пришлось. Сергеич скрутил из обрывка газеты что-то напоминающее козью ногу, только огромного размера. И загиб сделал почему-то в сторону, а не вверх. Ну, это его проблемы. Я не курю и, скорее всего, не буду начинать даже. Нафиг, нафиг, мне такое счастье. За беседкой накрапывает дождь, и температура совсем не летняя. Циклон, что ли, с севера пришел. Иного объяснения нету. «В хамовнике тебе надо идти», – прервал молчание дворник. «На рынок. Там точно найдется такая обувка. Можно, конечно, до Бабушкинского пройтись, но это далеко». Еще хорошие вещи на Дорогомиловском рынке или Ситуньском, но это надо извозчика брать. «Сергеич, какой нафиг извозчик?» – перебил дворника казах. «Метро на что сделали? Ты только название скажи, а я Велора сам провожу куда надо». Спор о способе доставки моей тушки на лучший рынок Москвы продолжился до того момента, как грянул гром. Мы удивленно переглянулись, как это... Обычно, если вот такая фигня вместо нормального дождя сыпется, то грозы не случается. Нонсенс. Поэтому мы сообща приняли это за знак свыше и ретировались в здании горкома. Там уже в кабинете, отмытом и убранном, приступили к составлению плана. Опять чай на столе, изюм в блюдечке, споры коренного москвича и казаха-калужанина на тему перемещения по московским улицам. Мне-то что, как решат, так и пойдем или поедем. Я в Москве 1949 года не был ни разу. Не считая вчерашнего дня, конечно, Но это ерунда по сравнению с тем же Ярослылом, который тут уже полгода находится. Всяко находился больше меня. Наконец все решили, и теперь ждем Крапивина. От него нужны машины и шофера на пару часов. Такую-то мелочь он сможет организовать в счет моих придумок. Мне же не только на рынок надо, а еще и на Киевском вокзале каким-то образом оказаться. Подумав, решили, что на машине это будет сделать легко. Но это мы так думаем. А что скажет Сергей Вадимович, скоро узнаем. Азик подошел к окну. Посмотрел на улицу. Оценил мелкий дождь, который никак не хотел прекращаться. Мне интересно было за ним наблюдать. Очень открытый человек. Все эмоции прекрасно видны на его лице. Не надо быть каким-то там физиогномистом, чтобы понять, о чем он думает. Фраза, произнесенная по-казахски, показалась знакомой и напомнила мне один случай из моей той жизни. Уйдя на пенсию по инвалидности, я иногда выполнял несложные для меня задания для хороших знакомых. Когда позвали поработать в филиал московской строительной компании, я не стал отказываться. А что? Нормальная компания и платят нормальную зарплату. Почему бы не попробовать? Бумажная работа. Сиди и подчищай хвосты за геодезистами. Дали отдельный стол с компьютером. И недели три никто меня не трогал. Пока однажды посреди рабочего дня не прискакала девушка. Красивая и молодая. Она прихлопнула ладонью передо мной лист бумаги и сказала тоном, не терпящим возражения. «Потрудитесь к пятнице выучить наизусть». Я все понимаю, но тут маленько растерялся. Сижу, никого не трогаю, а тут нате вам. Посмотрел на лист бумаги, попробовал прочитать. Чуть язык не сломал, а девушка уже у двери, собирается покинуть кабинет, ничего толком не объяснив. Я возопил. «Это что такое? Я даже прочитать не могу. Какую нафиг выучить?» Девушка, ну, не знаю, как ее зовут, она не представилась, обернулась и объяснила, как смогла. «В пятницу тематический корпоратив, посвященный республикам Советского Союза, будет проходить в нашем конференц-зале. Закуски, холодные напитки и песни на языках бывших республик. Все должны исполнить по одной песне. От качества исполнения будет зависеть размер месячной премии». «А я тут при чем?» – удивился я. «Вам что, премия не нужна?» – строго спросила красавица. «От премии грех отказываться», – согласился я с ней и добавил. «Только я петь не умею. От слова совсем». Медведь на ухо наступил в детстве. «Здесь никто не умеет петь», – улыбнулась красавица и, показав на меня гламурным пальчиком, сказала. «Особенно вы, строители. Так что это даже лучше, потому что смешнее получится. А можно другую песню?» Без надежды на успех, потому что понял, что все уже давно решено, тихо спросил я. «На немецком языке, например». «А у нас что, была немецкая социалистическая республика?» Вопросом на вопрос ответила, спросив девушка. «В Казахстане много немцев», — ответил я. «В Поволжье тоже». «Нет», — твердый ответ красотки прозвучал как приговор. «Что-то еще сказать я не успел». Девушка каким-то непонятным зигзагом бедер вывернулась из кабинета. Только каблучки зацокали по ламинату в коридоре. А я тупо уставился на текст песни. «Хит сезона. Шудын Буэнда. Твою же маму. Так-то я на память не жалуюсь. Запомнить сотню слов даже на иностранном языке не проблема. Тем более за три дня. Но спеть, и это не для меня, не умею. Прочитать еще куда ни шло, а вот петь, и это увольте. Как вариант, надо дождаться и выйти на сцену одним из последних. Надеюсь, что к этому времени все уже хорошо примут горячительных и холодных напитков. Тогда есть возможность не опозориться». В итоге премию мне дали за самое комичное исполнение. Но эту песню на казахском языке я запомнил надолго. Вот и сейчас слова песни, благодаря некоторым фразам Ярослыла, всплыли в памяти. Крапивина пока не видно, время есть и надо чем-то заняться. А что, если попробовать спеть? Лучше всего, и это отметили на том корпоративе, у меня получается первый куплет и припев. Во втором, по мнению окружающих, я нес какую-то пургу, отдаленно напоминающую оригинальный текст. Про третий вообще молчу. Там от оригинала остались только гласные буквы, я это и сам знал. Но когда все в подпитии и царит веселая и непринужденная обстановка, на слова никто уже не обращает внимания. Главное, музыка и балбес на сцене. Сейчас, сидя в кабинете, я решил вспомнить. Я, конечно же, не стал орать в полный голос. Сначала попробовал пальцами изобразить какое-то подобие ритма на столешнице. Только потом стал тихонечко, почти шепотом вставлять слова. Вроде нормально, и никто в меня стаканами не бросает. Ярослав повернулся в мою сторону и внимательно прислушался к словам. «Чтобы я еще раз? Да никогда! Не певец я! А Ярослав мне больше не товарищ, и Крапивин тоже. Про дворника даже упоминать не буду, тот еще козел. Я им песню хотел подарить, а они ржали в полный голос и до слез, минут 20 не останавливаясь. Женщины, которые уборщицы, со своих мест сорвались, чтобы посмотреть на это представление». Все комсомольцы, которые уже успели прийти на работу в горком, тоже выстроились в толпу прямо в коридоре и смеялись. Нафиг эту Москву, в Калугу, и строить, забыть про песни. Там Катерина, там Рита, в конце концов. Буду им Есенина читать или Лермонтова по вечерам. И это я могу. Не актер, конечно, но кое-что умею. Да лучше бы в морду мне дали, честное слово, чем вот так. И ведь не пойму до сих пор, почему такая реакция. А совсем выпадает из моего понимания это смех Ярослава. Это ведь его язык. Как можно над этим смеяться? Или я опять чего не понимаю? Он же начал меня изображать, то есть то, как я исполняю песню, как я произношу слова, как отбиваю подобие ритма по столу, и все это с самым дебильным выражением лица. На пародию это было совсем не похоже. Скорее на издевательство. А в конце, когда все уже почти умерли от смеха, этот мнимый калужанин взял и спел песню. Представляете, вот так. Взял и исполнил без музыки, без всего. Просто спел акапелла, первый куплет и припев. Ему все хлопали, блин. Стою в туалете и постепенно прихожу в себя. Да, я убежал из этого кабинета. Точнее, быстро ушел, что я истеричка какая-то, убегать в слезах. Даже дверью не хлопнул напоследок. Теперь пытаюсь понять, что это со мной было. Откуда эта дурацкая реакция организма? Успокаивало одно, сдержался и никому не набил лицо. Исправляюсь, однако. И все равно какая-то ерунда с этим телом происходит. Блин, как Велор жил все это время с такой позицией? Я, например, никогда не обижусь на такое. Скорее всего, посмеюсь вместе со всеми, и все. Это в той жизни в подкорку было вбито. Тем более, служба в стройбате многому научила. А уж потом и на стройке чего только не бывало, и обижаться на идиотов значит сорвать работу. Или, что еще хуже, внести разлад в сработанный коллектив. В итоге или увольнение кого-нибудь, или вместо зарплаты хрен в бумажном кулечке. «Ты чего здесь стоишь?» – вопрос отвлек меня от созерцания погоды за наполовину закрашенным окном в туалете. «Там ребята требуют продолжения песни, и стол накрыли, чтоб тебя достойно домой проводить. Этим и занимаюсь». Огрызнулся я, сбрасывая накопившийся негатив одним ответом. Пытаюсь вспомнить слова. «Пошли», хватая меня за руку и потянув к выходу, сказал Сергей Крапивин. «Там, за столом, все вместе вспомним». Вот ведь прицепились. Нафига я про эту песню вспомнил? Сейчас бы давно уже по рынку ходил и кеды себе выбирал. Нет, блин, нашел себе приключение на одно место. Что ж за жизнь у меня такая? То дерусь с кем ни попадя, а то влезаю в совсем незнакомые дела. Может, действительно, те женщины на стройке были правы, и мне не хватает спутницы. Гормоны-то, они же никуда не делись. Тело 16-летнего парня – это бомба замедленного действия, и никакая утренняя зарядка не поможет снизить гормональный уровень. Такой вот коктейль из гормонов и активной коммунистической морали в голове. Блин, пришли. «Представляете?» – радостно возопил Крапивин, подталкивая меня в спину. «Захожу в туалет, а он там слова песни вспоминает. Говорит, что шумно у вас там, а? Каков скромняга!» Народ шумно заголосил. Тут же нашлись доброжелатели, которые проводили меня к столу, усадили, поставили чашку с чаем. Достижение. Раньше все в стаканах подавали. Рядышком лист бумаги и карандаш. Намекают гады. «Ничего, я вам еще припомню ваш дурацкий смех». Хлебнул чайку и принялся записывать. Камертаева пришлось послать подальше. Этот индивид встал сзади и принялся комментировать написанное. И опять-таки молодежь смеялась над каждым словом. Вот ведь неугомонный. Как сдержался, не знаю. Переборол себя. Отделался словами, чтобы не стоял над душой. Мешает типа. И весь гад такой, когда я закончил, переписал по-своему. Да и ладно. Главное, что от меня отстали, иначе не выдержал бы, обязательно чего-нибудь натворил. Песня всем понравилась. Пели несколько раз подряд, а я под шумок почти все, что было на столе, съел. Им-то некогда есть, вот и воспользовался. Зато более-менее успокоился и уже воспринимал смех не так негативно, хотя по-прежнему не поддерживал. Раз уж у всех хорошее настроение, то мне и карты в руки. Напомнил про обещание проводить на вещевой рынок. Крапивин стукнул себя по лбу и принялся за свои прямые обязанности. Через 10 минут я уже прощался со всеми. Со мной отправлялся Ярослав. Нафига? Не знаю. По-моему, так достаточно просто шоферу адрес сказать, а дальше я сам справлюсь. Но Сергею Вадимовичу виднее. Я где-то глубоко в душе надеялся, что мы поедем на легковой машине. Но реальность по своему обыкновению повернулась другой стороной. Нам выделили грузовую машину, неизвестной мне модели, одно из достоинств которой то, что в кабине можно ехать втроем. А за рулем девушка, Светлана, без отчества, сама так представилась, Светлана, и поправила кепку. Ярослав уселся посередине, между водителем и мной, объяснив, что так ему будет удобнее показывать дорогу. Ага, блин, москвич доморощенный. Полгода в горкоме прожил и уже всю Москву знает. Да и ладно, мне на это все равно, лишь бы побыстрее все закончилось. Хочу в Калугу.